На вопрос наш, доставлял ли он ей какие-либо предметы для дьявольских заклинаний, как то кровь новорожденных, черные книги и другие предметы, обычно употребляемые колдуньями, Аль-Ратшильд, предупрежденный нами, что он может давать показания, не боясь, что будет зато взыскано с него, поклялся своей иудейской верой, что никогда ничем подобным не торговал. По словам его, он ведет слишком крупные дела, чтобы заниматься такими пустяками, ибо он поставляет драгоценности для некоторых весьма могущественных особ, как то маркиз де Монфера, английский король, король Кипра и Иерусалима, граф Прованский, знатные венецианцы и многие германские князья. Его торговые галеры ходят в Египет под защитою султана, привозят слитки золота и серебра, почему он и посещает монетный двор города Тура. Притом он заявил, что считает даму, о коей идет речь, весьма честной особой и самой обыкновенной женщиной, только невиданной красоты и изящества. Слухи о ее одержимости считает пустой выдумкой сумасбродов. Еще показал он, как, наслышавшись о ее дьявольском очаровании, поддался игре воображения, прельстился ею и предложил ей свои услуги в тот день, когда она случайно овдовела и был принят. Хотя после той ночи он долго чувствовал себя разбитым, но не ощутил, как утверждают иные, что, мол, живым от нее не вернешься и расплавишься, словно свинец в тигле алхимика. После сего заявления названному Соломону было разрешено удалиться согласно охранной грамоте, хотя из показаний его явствует, что сам он близок с дьяволом, ибо сумел выйти цел оттуда, где погибали добрые христиане. Аль-Ратшильд предложил капитулу собора ниже следующую сделку относительно помянутого дьявола. Будь ее приговорят к сожжению живьем, он, Соломон, обязуется заплатить выкуп столь значительный, что можно будет на ту сумму достроить самую высокую башню воздвигаемой ныне церкви святого Маврикия, что и занесено в протокол для того, чтобы в свое время обсудить на соборе капитула. Удаляясь, Соломон Аль-Ратшильд не пожелал указать свое место жительства, сказав, что решение капитула ему сообщит некий еврей из еврейской общины города Тура по имени Товий Натан. Перед уходом еврея ему был предъявлен африканец, в котором он признал пажа дьяволицы и сообщил, что у сарацин есть обычай оскоплять своих слуг, коим поручен надзор за женщинами, и что об этом древнем обычае есть указание у историков, случай с Нарцессом, полководцем Константинопольским и многими другими. На следующий день после обедни к нам явилась пятая свидетельница, весьма высокородная дама де Круамар. Названная дама поклялась святой верой и принесла присягу на Евангелии и сказала, проливая слезы, что похоронила своего старшего сына, который скончался вследствие уму непостижимой страсти к дьяволу женского пола. Он и молодой дворянин, имея отроду 23 года, был отменного здоровья, весьма мощен и бородат, подобно своему покойному отцу. И, несмотря на свое могучее сложение, через 3 месяца побледнел и зачах, замученный ведьмой с горячей улицы, как прозывают ее в народе, а мать лишилась всякой власти над ним. И в последние свои дни он стал похож на жалкого, высохшего червяка, каких нередко обнаруживают рачительные хозяйки, подметая свое жилище. И все же, пока еще мог он держаться на ногах, ходил к этой проклятой и отдавал ей последние свои силы и последние червонцы. Когда же он слег и ждал смертного часа, то изрыгал хулу и брань на голову своей сестры, брата и родной матери. хохотал в лицо духовнику. Он отрекся от Бога и пожелал умереть нераскаянным, чем весьма огорчились его слуги. И, дабы спасти душу господина и извлечь ее из ада, заказали в соборе две ежегодные заупокойные мессы. А за право погребения его в освященной земле семья де Круамар обязалась в течение 100 лет жертвовать капитулу воск для нужд часовни и церкви к празднику Святой Троицы. В заключении мать покойного заявила, что кроме непотребных слов, произнесенных в присутствии досточтимого брата Людовика По, мармустьерского монаха, пришедшего напутствовать названного барона де Круамара, она от сына не слышала никаких иных слов, касающихся дьяволицы, изводившей его. И, сказав это, высокородная дама в глубоком трауре удалилась. Шестой явилась к нам по вызову некая судомойка Жакетта по прозвищу Чумичка, которая ходит по домам чистить кухонную посуду и живет в настоящее время в рыбном квартале. Поклявшись святой верой не говорить ничего такого, чего бы сама не считала за правду, заявила она следующее. Однажды зашла она на кухню к чертовке, ибо не боялась ее, ввиду того, что оная чертовка вредила лишь мужскому полу. Судомойка свободно могла рассмотреть сего дьявола в женском обличии. Роскошно одетая, она прогуливалась в саду в обществе рыцаря, болтая с ним и смеясь, словно обыкновенная женщина. В ней судомойка признала мавританку, обращенную в христианство покойным сенешалом Турени и Пуату, мессиром Брюином, графом де Ларош-Карбон и отданную в монастырь Эгриньольской Богоматери. Мавританка эта была найденышем, подобранным у подножия статуи Святой Девы Марии, Пречистой Матери нашего Спасителя. Видимо, ее ребенком похитили цыгане. В то время происходили волнения в Турени, и никто не думал заботиться об этой девчонке, коей исполнилось 12 лет, когда покойный сенешал и его супруга спасли ее от костра, где ей не миновать было жариться. Они окрестили ее и стали восприемниками сей дщери ада. В ту пору Чумичка работала прачкой в монастыре и подтверждает, что через 20 месяцев после поступления в монастырь оная цыганка бежала из него столь ловко, что никто не мог понять, как это произошло. Тогда было признано, что она с помощью дьявола улетела по воздуху, ибо, несмотря на все розыски, никаких следов побега в помещении монастыря не обнаружилось, и все вещи оставались на своих местах. В судомойке был показан все тот же африканец. Она заявила, что его не видала в глаза, хотя и не прочь была поглядеть, ибо он сторожил то помещение, где мавританка неистовствовала, дюжинами губя своих любовников. Седьмым нами из заключения был вызван для показаний Гюк Дюфу, 20 лет от роду, сын мессира де Бридоре, отданный своему отцу на поруки по уплате его светлостью соответствующего залога. Гюк Дюфу был застигнут на месте преступления, когда он в сообществе нескольких негодных юнцов напал на тюрьму архиепископства и капитула, осмеливаясь противиться решению церковного правосудия и намереваясь устроить побег дьяволу, о коем идет речь. Невзирая на нежелание юноши отвечать, мы приказали названному Гюгу Дюфу свидетельствовать с полной искренностью обо всем, что известно ему о дьяволе, в сношениях с коим он сильно подозревается, и пояснили, что дело идет о его спасении и о жизни названной ведьмы. Тогда он, приняв присягу, сказал: «Клянусь спасением моей души и святым Евангелием, лежащим под моей рукой, я считаю женщину, в коей подозревают дьявола, истинным ангелом, считаю женщиной безупречной телом и еще более того, душою. Она живет совершенно честной жизнью, исполнена очарования и искусна в любви. Она никому не причиняет зла, наоборот, щедра, помогает бедным и обездоленным. Заявляю, что она искренними слезами оплакивала кончину друга моего, рыцаря Круамара. И так как она в тот день дала обет Пресвятой Деве не допускать до любовных утех слишком слабых плотью юношей, то неизменно и с превеликой стойкостью отказывала мне в наслаждениях телесных и разрешила лишь обладать ее сердцем, признав меня его властителем.